День скорби. С утра кошачий долгий крик раздался. Тревогу кошки чувствует скорей. День памяти Перловича начался. День скорби, долгожданный юбилей. Браздарь, пролей слезу святую, как Петрарка. Не радуйся ночной звезде ищам. Сегодня, друг, любимую браздарку брось, не жалея, к Левиным мощам.